Глава 41. Крутой смотрит прямо на меня, но его зрачки не двигаются. Я просто вижу, как его глаза наполняются слезами, как они катятся по его щекам. «Я думала, ты погиб, Савелий. Мне так сказали. Эти 2 года я думала, тебя нет». «Я тоже так думал, Даша. Даша, ты здесь». Я дрожу и вижу, что Савелий дрожит тоже, и точно по тонкому льду, который уже крепче всего на свете. «Я так скучала, Сава». «И я, девочка моя, и я скучал». Мы обнимаемся. Поломанные одни в темноте, я смеюсь и плачу, чувствую, как Савелий прижимает меня к себе. Нежно, осторожно, как гладит по волосам, а после проводит грубыми руками по моим скулам, наклоняется и целует. «Даша, прости, прости мне мое безумие. Грубая жестокость, прости, если сможешь, девочка, прости». Вытираю его слезы. Все прошло. Отболела. Я это пережила. Я давно простила тебя, любимый. И я тоже тебя люблю. Касаемся друг друга, а я не могу, это сильнее меня. Прижимаюсь к мужу, не могу его отпустить, я не могу, просто не способна. «С кем ты пришла? Кто там играет?» «Мне надо тебя кое с кем познакомить. Сава, ты ведь знал тогда, знал даже раньше, чем я». Кивая львенку, и он подходит, я подхватываю его на руки и беру ладонь с Савелия. «Знакомься, это Лев, твой сын. Лев, это папа». Я не знаю, как Крутой отреагирует, он не хотел детей. Но я родила все равно, потому что хотела. Становится тихо. Вижу, как Савелий наклоняется, осторожно проводит руками по плечам, по лицу льва, а после его лицо искажает боль. Невозможная, такая сильная, неоспоримая, и он улыбается сквозь слезы. «Здравствуй, сынок». Лев смотрит на меня, а после на Савелия осторожно кладет в ответ маленькую ладонь на руку Крутого. «Здравствуй». «Даша, он такой маленький». «Да, еще маленький, но быстрый». Усмехаюсь, мы столько времени потеряли, я соскучилась. Безумно соскучилась по Саве. «Ты не хотел детей от меня?» «Хотел, а тебя только и хотел, девочка». «Он похож на тебя очень, такой же безбашенный». «Воробей, я слепой как рот, я поломанный, не могу больше ничего. Все, что осталось, — это дом и твоя квартира. Ты можешь жить где угодно, я отдам вам сыном все, что у меня есть. Хочешь — уходи, не буду искать, не буду принуждать, клянусь». «Нет. Я хочу, чтобы ты был рядом. И мне все равно, видишь ты меня при этом или нет. Это не важно. Хочу быть с тобой. Хочу, Савелий». Беру на руки сына и подхожу к мужу. Мы еще долго плачем и говорим друг другу важные слова. Соскучились, наконец-то вместе. Ведь научились прощать. И словно в фильме камера отъезжает назад, остаемся мы в доме Крутого. Я в роли его сиделки и все еще в роли жены. И все не заново, а с той точки, где мы остановились. И снега больше никакого нет. Весна наступила. Наступил, наконец, и наш рассвет после долгого затмения. В окна пробились первые лучи солнца, я вернулась к мужу, потому что люблю, потому что простила и потому что просто не могу его оставить. И не хочу. Ганс. Я не знаю, как мы успели, это было чистое везение, наверное, его крепкая черепушка. И пока ячейки Брандо вылавливали всех предателей, я тащил Крутого в больницу, и, клянусь, он едва дышал. 12 переломов. Побитый просто как собака, порезанный. Я думал, Савелий не выживет, но случилось чудо. Он оказался даже для смерти слишком упрям. Повезло, можно сказать. Тогда в городе был крутой хирург, прооперировали и Крутого спасли. Но не его зрение. Он ослеп и следующие 5 месяцев лежал пластом. Ох, это было сложно. Я хотел залезть в петлю. Потому что мало того, что Савелий сам был весь перебит и не видел ни капли света, он оплакивал Дашу. Выл по ней, орал в стену, ведь она поехала с Валерой и не вернулась. И сам Валера как в воду канул, его никто не видел. Алисы тоже не было, и это было страшно. Мы искали их, давали наводки, но они пропали, не было даже тел. Спустя 6 месяцев поисков Крутой понял, что Даши нет. И тогда он окончательно погрузился во тьму. Савелий попросил отвезти его домой, и там прекратил попытки восстановить зрение. Он закрылся, и я уже считал дни, когда он сдастся. Крутой словно потух без своей Даши. Ему стало просто неинтересно больше сражаться, вести бизнес, руководить прайдом. Все обязанности он скинул на нас Брандо и просто стал затворником. Я пытался его вытаскивать, понимал, что его грызет вина за эту девочку, и он себя за нее заживо сожрет. А потом случилось то, что бывает только раз в жизни. Даша пришла в его дом. Жива, она вернулась, да еще и с их ребенком. Я когда узнал, чуть со стула не упал. Это был Валерка. Мы не поняли друг друга, чародей переусердствовал со спасением сестер. Только он так умеет запутать следы, честно. Он спрятал их, и если бы не Даша, если бы не это объявление, то эти двое несчастных так и жили бы поодиночке, думая, что погибли. Но они воссоединились. Даша родила мальчишку, и он реально очень похож на льва. Такой смелый, не боится ничего, и я уверен, что это и есть наследник Прайда, его следующий король. После Брандо, конечно. И теперь они живут. Тихо уже, мирно, как муж и жена. И я рад за них. Смогли. Когда не было шансов, когда Крутой все поломал, Даша его простила. И теперь у них все хорошо. Пусть Савелий остался слепым, но Даша его не бросила. Я не знаю, почему, видимо, любит. Другого объяснения я не нахожу.